Но тут раздалось «жжжж», которое заставило Бодлеров сестер в испуге переглянуться. Это не было «жжжж» мозга, который не знает значения какого-то слова. Не было «жжжж» человека, который думает. Это «жжжж» было гораздо протяжнее и громче. Это было «жжжж», которая заставила сестер перестать думать и, схватив дрожащими руками книгу доктора Оруэлл, поспешить из библиотеки. Это было циркулярной пилы на лесопилке «Счастливые запахи». В этот ранний-ранний утренний час кто-то включил самый смертоносный станок лесопилки. Вайолет и солнышко торопливо пересекли двор, едва освещенный первыми солнечными лучами. Торопливо открыли двери лесопилки и заглянули внутрь. Недалеко от входа спиной к девочкам стоял мастер Флакутона. Он на что-то указывал пальцем, отдавая приказ. Ржавая циркулярная пила была запущена и вращалась с ужасающим жужжанием. А на полу лежало бревно, которое оставалось только поднять и подвести к пиле. Казалось, что бревно покрывают слои и слои веревки. Веревки, которая находилась в веревочном станке до того, как Клаус его сломал. Сестры сделали несколько шагов вперед, пригляделись внимательнее и увидели, что веревка вокруг чего-то обмотана, что к бревну привязан большой тюк. Они пригляделись еще внимательнее и увидели, что этот тюк — Чарльз. Он был привязан к бревну таким количеством веревки, что походил на большой кокон, если не считать того, что кокон никогда не выглядит таким испуганным. Слои веревки закрывали его рот, отчего он не мог произнести ни звука, но не закрывали глаз, и он в ужасе не сводил их с пилы, которая с каждой секундой приближалась. «Да, негодник ты этакий», — проговаривал мастер Флакутон. «До сих пор тебе удавалось ускользать из когтей моего босса. Теперь кончено. Еще один несчастный случай, и ты наш. А это будет самый страшный несчастный случай, какой видывали на лесопилке. Только представь себе неудовольствие сэра, когда он узнает, что ты скромсал его компаньона на человеческие доски. Что ж, счастливчик, приступай к работе, толкай бревно к пиле». И Вайолет и Солнышко сделали еще несколько шагов вперед и, подойдя к мастеру Флакутона так близко, что могли дотянуться до него рукой, чего у них, конечно, и в мыслях не было, увидели брата. Клаус босиком стоял у пульта управления станка и пристально смотрел на мастера широко раскрытыми пустыми глазами. «Слушаюсь, сэр», — сказал он, и глаза Чарльза расширились от ужаса.